16 апреля. «Ты это делал, и я молчал». Псалом 49, 21 стих. «Это говорит Господь. Он молчал, и ты поэтому воображал, что он не замечает, что тот или другой грех может укрыться от него и остаться без последствий. Не скоро совершается суд над худыми делами, — говорит Священное Писание, — от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Екклесиаст, 8 глава, 11 стих. До поры до времени позволяет Бог плевелам расти вместе с пшеницей, но придет время, когда он заговорит и, припоминая человеку все то, что он забывал, скажет ему: «Ты это делал». И теперь уже говорит с нами Слово Божие, ясно обличая наши грехи. Говорят с нами также жизнь и опыт, сталкивая нас с последствиями того или другого греха. Началось с малого. Тонкой ниточкой сперва обвела тебя та или другая дурная привычка. И теперь эта тонкая ниточка превратилась в толстую веревку, которая связала тебя по рукам и по ногам, в детях твоих, в ближних, в делах твоих. Тебе встречаются следы твоих грехов и говорят тебе: «Ты это делал». Но ты отворачиваешься и грешишь дальше. Наконец, обличающий голос Божий прозвучит в беспечной душе твоей, и ты услышишь от него не только «Ты это делал», но и «Изобличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои». Разумейте это, забывающий Бога. Внемли этому голосу. Он тебе правду говорит, и припади в сердечном покаянии и сокрушении к тому любящему Господу, который обличает тебя, чтобы ты уразумел. Он может и хочет беззаконие твое простить и изгладить, и, дав тебе новое сердце, поставить тебя на путь новый и живой. 17 апреля. «Умножь в нас веру» — Евангелие от Луки, 17 глава, 5 стих. Ежедневно и ежечасно мы должны исповедовать нашу веру. Для этого нет необходимости высказывать ее словами, проповедовать и наставлять. Лучшая проповедь выражается жизнью, каждым поступком человека, отношением его ко всему окружающему. Мы, конечно, должны постоянно сознавать, как нуждаемся в укреплении нашей веры. Твердая, непоколебимая вера нужна нам для противодействия всем препятствиям, которые постоянно возникают на нашем пути. Страшно подумать, как мало веры между людьми, как вера эта несовершенна, как она холодна, как часто люди готовы отказаться от нее. Однако никакие доводы, никакие философские рассуждения не устоят против веры истинной. «Сия победа, победившая мир, есть вера наша». Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих. «По делам нашим узнают нас. Будем же непоколебимы в нашем намерении жить по вере нашей, чтобы от бездействия, от бесплодности она не оскудела. Чувствуя всю немощь нашу, в минуты колебания, в минуты изнеможения будем неотступно просить Отца нашего Небесного: умножь в нас веру». Молясь об этом, необходимо приводить в действие то, что нам уже дано, и тогда оно умножится и окрепнет. Вера производит послушание, а от послушания возрастает вера. Вера также порождает и познание, и уверенность. Сначала трепетно, робко вступаешь на путь, где все подкрепление заключается в невидимом, но постепенно, возрастая в опыте, возрастаешь и в познании. Почва крепнет под ногами, они ступают более твердо и уверенно, и уста уже без колебаний и сомнения говорят: «Я знаю, в кого я уверовал». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. 18 апреля. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: «Следуй за мною». Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. И к нам тоже Спаситель обращается с этим зовом: «Следуй за мною». Он находит нас, где бы мы ни были, и его голос звучит в глубине нашей совести. Нам остается только ответить на этот призыв: «Встать и следовать за ним». Христос говорит: «Следуй за мною», по узкому пути смиренного и подчас тяжелого долга. Следуй в ответ на этот божественный голос и на голос твоей совести. Посвяти себя одной священной цели и, преследуя эту цель, следуй за Богом. Иди, не оставляя твоего ежедневного труда. Следуй за Ним в покорности, в смирении любви, в любви к ближнему, в служении Ему. Следуй твердо, не колеблясь, забывая о себе, отдавая себя вполне божественному призыву. Не отставай, не оглядывайся назад, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Откровение, 2 глава, 10 стих. Не смущайся ни препятствиями, ни борьбою, не пренебрегая никем. Иди рука об руку с презренными и малыми, подвигайся все вперед твердыми шагами, бросая вокруг себя бессмертное семя добра. Оно созреет в свое время, плоды его ты пожнешь в вечности. Следуй только за ним. Иди, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. 19 апреля. «Поднимут крылья, как орлы». Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. Существует поэтичная легенда о том, как были созданы птицы. Красивые перышки украшали этих прелестных тварей, они обладали чудным голосом и заливались звонкою песнью, но, увы, не могли парить в далеком воздушном пространстве, так как у них не было крыльев. Тогда Господь Бог создал крылья, указал птичкам на них и сказал: «Возьмите эту ношу и несите ее на себе». С недоумением и страхом глядели птички на эту незнакомую ношу. Потом послушно взяли ее своим клювом, наложили на себя, и показалось им очень тяжело ее нести. Но скоро, по мере того, как они прижимали их к себе, крылышки приросли к этим маленьким существам, и птички научились ими пользоваться. Расправив их, они поднялись высоко над землей. Так ноша превратилась в крылья. Вместо тяжести птички обрели новую, неведомую им, способность летать. Легенда эта имеет духовный смысл. Все мы — птицы без крыльев, и те испытания и обязанности, которые посылает нам Господь, должны научить нас подниматься выше всего земного. Мы смотрим на наши заботы как на тяжелое бремя, но когда поймем, что Господь посылает нам их, чтобы научить нас подняться выше, то примем их от Него. И что же? Они превращаются в крылья и несут нас к небу, а без них мы, быть может, приросли бы к этой жалкой земле. Они же, вознося нашу душу, превращаются в благословение. Отстраняясь от исполнения долга, уклоняясь от посланной нам ноши, мы теряем возможность духовного развития. Решимся же твердо нести наши бремена, уповая на Господа, и будем помнить, что Он хочет превратить их в крылья. Все выше и выше понесут нас эти крылья, пока не достигнем туда, где птичка находит жилье себе у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Псалом 83, 4 стих. Не забудем, что во время полета нашего через земную жизнь эти Богом данные, часто еще слабые крылья, нуждаются в покрове, в укреплении и, главное, в очищении от земной пыли, от которой они тяжелеют. И тут является нам любовь Божия, подобно широким крыльям, распростертая над земными странниками. Под кров Всевышнего должны мы прибегать вновь и вновь, чтобы укрепиться для нового полета. И, расправляя крылья, всегда помнить, что они могут остаться поднятыми только силой Божией. 20 апреля. «И все два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия». Евангелие от Луки, 9 глава, 30 стих. Иисус Христос во время своего одинокого скорбного пути на земле не мог с самого начала не чувствовать на себе всей тяжести предстоящего ему креста. Душа его скорбела за бедное грешное человечество, которое он шел искупить, и, будучи сам всецело мужем скорби, книга пророка Исаия, 53 глава, 3 стих, он жаждал сочувствия и нуждался в поддержке свыше. И вот являются ему два мужа из того мира, где они давно обитают во славе Отца Небесного. Посланные Богом, они беседовали с Иисусом о том, что ожидало его впереди, и как бы соединяли в эту минуту небесное с земным. То были Моисей и Илия, посланные к Сыну Божию, чтобы подкрепить Его к скорбному часу на Голгофе, чтобы принести Ему сияние с неба перед шествием Его по омраченной грехом земной долине. Не может ли это чудесное видение служить нам указанием того, что и в настоящее время Господь невидимо посылает к нам души дорогих отшедших наших близких для утешения и поддержки? Тайна эта великая нам не открыта. Утверждать ее мы не смеем, но, опираясь на евангельский пример, не можем ли мы в душе надеяться на такое общение с миром невидимым? Связь наша во Христе с миром невидимым не прерывается никогда. Смерть не разрушает ничего духовного, она не в силах ослабить любовь. Бог не есть Бог мертвых, но живых, у Него все живы. Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Как отрадно поразмыслить над тем, что изображало собой это чудное свидание на горе Фавор. Основывая Новый Завет в своей крови, Христос незадолго до смерти своей беседует о предстоящем своем страдании с двумя представителями ветхозаветного мира, который многие века чаял его пришествие и предвозвещал его искупительную жертву. Древние уповали на грядущего, мы уповаем на пришедшего, и все единодушно, небесные и земные, славим чудное и преславное Его имя. 21 апреля. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих. Как ясно отражается небо со всеми своими звездами, с глубокой своей синевой, как ярко блещут солнечные лунные лучи на гладкой поверхности воды. Но стоит только налететь буре, как исчезает это небесное отражение. Вода темнеет, вздымаются волны, камень и песок, раздраженные стихии пенятся, ревет, разбиваясь о скалы и неся с собой разрушение и гибель. Не то же ли самое происходит в душе человеческой, когда ею овладевают раздражение и злоба? Там, где должна бы сиять любовь, там, где могли бы обитать мир и тишина, вдруг нарушается гармония, сеется несогласие, наносятся раны, разрушается дружная мирная жизнь. Отчего может произойти такая буря в душе? Откуда идут эти тучи? Раздражение чаще всего является последствием себелюбия, гордости, властолюбия. Мы желаем, чтобы нам уступали, чтобы с нами все соглашались, ищем исполнение своей воли, потому каждое противоречие, малейшая неприятность возбуждает в нас раздражение, которое раздувается бесовской силой и овладевает нами, мутит нашу душу, навевает на нас целую бурю злобы и нетерпения. Если бы мы были смиренны и кротки, ничего подобного не могло бы случиться. Господь, приглашая нас взять иго Его на себя, подает нам пример смирения и кротости, обещает нам, что иго это будет легко и бремя блага, и что мы обретем покой душам нашим. Учась у Господа, подражая Ему, воспринимая Его силу и идя по Его стопам, мы прежде всего должны смирить себя и укротить в себе всякую злобу. Царствие Божие не может водвориться в раздраженной душе, в бурном дуновении нет Господа. Трудно бороться с душевной бурей. Она часто налетает незаметно, и невооруженная заранее душа слабеет и поддается напору волн. Надо быть настороже, если буря настигнет, сразу воззревать к тому, которого апостолы разбудили в настигаемой волнами лодке. «Встав, запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина» — Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Пусть же водворится в душе нашей Царствие Божие, и образ кроткого Спасителя да изобразится в ней. 22 апреля. «Для чистых все чисто». Послание к Титу, 1 глава, 15 стих. Когда-то я прочел рассказ о посещении угольных копий. У самого отверстия в шахту, где все было покрыто густой черной пылью, вырос чистенький белоснежный цветок, которого пыль не коснулась нисколько. Посетители копи смотрели с недоумением на этот цветок, не веря своим глазам, и не могли понять причину такого странного явления. Один из углекопов взял щепотку черной пыли и посыпал ею цветок. Ни одна частица не пристала к нему. Все само собой слетело, и белые лепестки, такие же чистые, по-прежнему выглядывали из окружающей их черной пыли. Оказывается, что самое свойство этих тоненьких лепестков таково, что к ним ничего постороннего не пристает. «Весь мир лежит во зле» — первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 19 стих. Мы вращаемся ежедневно среди греха и злобы, нравственная нечистота покрывает весь мир черной пылью, как густой завесой. Она проникает повсюду и свирепствует с ужасающей силой. Но мы, верующие, призваны оставаться чистыми среди всей этой грязи. «Для чистых все чисто», — говорит апостол, — «омытая Христом душа не должна касаться ничего нечистого. Убеленная Господом и хранимая им от греха, она должна, как тот цветок, оставаться чистой даже среди густого мрака мирского зла. Благодать Божия может совершить это чудо. Она может оградить душу человеческую от всякой нечистоты, соблюсти ее чистую, нетронутую среди греховного, порочного мира и не допустить над нею власти тьмы. Милостью Божией пусть ничто нечистое не коснется нас, и да будет одеяние души нашей во всякое время светло». Екклесиаст, 9 глава, 8 стих. 23 апреля. «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Кто может измерить всю бездну страдания, вызвавшую этот вопль нашего Божественного Спасителя, сошедший на землю, чтобы принести величайшую жертву искупления для спасения рода человеческого? Он скорбел при приближении часа этой жертвы. И тогда он, Бога-человек, несший страдания всего человечества, возвал к Отцу Небесному, умоляя его об избавлении от этой чаши страданий, но прибавил те слова, которые должны быть основой каждой нашей мысли, каждого чувства. «Не моя воля, но твоя да будет». Когда нам кажется, что мы готовы на любую жертву, кроме именно той, которая в эту минуту нужна Господу, когда мы всеми силами души взываем к Нему о пощаде, все же сильнее всего должно быть в нас чувство «Его воля, а не наша да будет». Господь не запрещает нам молиться во время тяжких испытаний. Напротив, Он сам дал нам образ молитвы и своим божественным примером указал нам, как можно и должно молиться. Но в нас не должно возникать чувство горечи или смущения тогда, когда наша молитва остается как бы без ответа. Вспомним, что даже молитва самого Христа, излившаяся из Его страждущего сердца, не была исполнена. Чаша не миновала Его. Как же можем мы, смертные, грешные существа, удивляться тому, что наши молитвы остаются часто, по-видимому, без ответа? Будем молиться непрестанно, но и непрестанно повторять с полной верою, упованием и покорностью. Господи, да будет воля Твоя. 24 апреля. «Дела их идут вслед за ними». Откровение, 14 глава, 13 стих. Влияние, которое имеет на окружающих наша земная жизнь и деятельность, простирается далеко за гробом. В природе ни один звук не пропадает, он несется в бесконечном пространстве и передается далеко за пределы нашего слуха. Поверхность моря зашелохнется от брошенного камушка, и зыбь эта пойдет, переливаясь все дальше и дальше, бесконечным движением переходя в другие моря и океаны. Так и каждое доброе слово, сказанное на земле, каждая благая мысль, каждое доброе намерение и начинание обретет, неведомо для нас самих, нескончаемое, непредвиденное нами влияние. В этом смысле и дела наши следуют за нами. То, что мы совершаем во Христе и для Него, то, чего Он — источник и цель, семя добра, посеянное нами в юную душу, хорошее побуждение, которому мы поддаемся, все это с нами не умрет. Духовные плоды на удобренной почве человеческого сердца произрастут так же, несомненно, как ежегодно созревают на наших глазах древесные плоды. Наконец, вращающаяся в бесконечном обновлении природа не указывает ли нам на несомненную, безграничную действительность благотворного влияния? Давно умер и забыт насадивший когда-то дерево, под тенью которого веками отдыхают усталые путники. Почти 3000 лет прошло с тех пор, как умер псалмопевец Давид. Однако слово его звучит и доселе во всем христианском мире, и влияние его псалмов отражается на бесчисленном множестве человеческих сердец. Апостол Павел и многие другие давно почившие праведники действуют и теперь повсюду, где читается их слово или повествуется о них. Так и самая скромная жизнь, посвященная Богу, самый смиренный труд на ниве Господней, несомненно, оставит след на земле, и долго-долго после смерти этих никем не замеченных тружеников нравственный облик их будет жить, влияние их будет действовать и приносить пользу многим. 25 апреля. Познать Его и силу воскресения Его. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Христос умер на кресте. Каково же было апостолам, друзьям Его, всем Его ученикам пережить это? До последней минуты они надеялись, такая развязка казалась им невозможной, немыслимой. Они ожидали чуда, которое должно было отвратить это бедствие. Но нет, неумолимая смерть разрушила все их надежды. Не случалось ли некоторым из нас испытать нечто подобное? Не встречались ли и на нашем жизненном пути необъяснимые события, раздирающие душу испытания, таинственные несообразности, неразгаданные задачи? Тяжелые удары судьбы обрушиваются на нас неожиданно. Среди ключом бьющей жизни вдруг является смерть, отнимает у нас самое дорогое, и мы как бы каменеем от горя. Тяжелее всего для учеников Спасителя было то, что они, по скудному своему разумению, видели в этой смерти противоречие своим ожиданиям. Из его слов они поняли, что он сам — жизнь и истина, что, веруя в него, они не увидят смерти, что Отец пребывает в нем. Как же могли они объяснить себе его смерть? Но может ли человек понять пути и намерения Божии, найти причину и объяснение всякого события? Где же тогда наша вера? Только из полного мрака, из совершенной слепоты возникает вера живая и истинная. Полное доверие к Богу является только тогда, когда мы не осязать, не видеть ничего перед собой не можем. Как часто наше возрождение совершается среди горя, бури, разочарования, разбитых надежд. Умерщвлением плоти нашей, сокрушением, уничтожением нашей гордости достигается беспрекословное подчинение закону любви. Воскресение Христа явилось так же внезапно, как землетрясение. Этого ожидали всего меньше, оно казалось невозможным. Но сила воскресения Его освободит и вас. Оставайтесь тверды во мраке, и свет, сила и любовь озарят вас. Не отказывайтесь от надежды. Вам Он кажется мертвым, но Он вовеки живой и возлюбил вас любовью вечную. Ваша победа послужит победой и для других. Господь проявит свою силу в вас. Люди увидят вашу веру, вашу покорность в испытании, ваше долготерпение, вашу духовную радость среди горя, ваш невозмутимый мир среди житейских бурь. И они скажут: «Вот плод, вот сила воскресения Его». Этою силою Христа, совершающейся в вашей немощи, вам дано будет исполнить даже неисполнимое и достигнуть недостижимого. 26 апреля. Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Евангелие от Матфея, 28 глава, 2 стих. Отчего ангел не улетел после воскресения Христова, но остался на камне при двери гроба? Казалось бы, он должен был вернуться на небо, когда совершился великий подвиг воскресения. Нет, он остался на камне, чтобы своим присутствием пролить свет на этот камень, преобразить его, возвестить скорбящим по Иисусе победу над смертью и превратить плач их в хвалу Господу. Так торжество воскресения Христова бросает луч света на все наше прошлое, на все наши могилы. Оно нам возвещает, что там места нет тому, что мы называем смертью. Оно осушает наши слезы. Оно дает нашей скорби новое значение. Дай, Господи, и нам на каждом скорбном камне, тяготеющем на нашем сердце, видеть светлого ангела-утешителя, возвещающего благую весть, видеть открытую дверь для упования и надежды, луч божественной любви и торжество воскресения. Избыток нашего страдания произведет в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. 27 апреля. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Притча, 18 глава, 21 стих. Апостол Яков указывает нам на страшное влияние и силу языка человеческого, этого малого члена, действия которого так велики. Он нас предостерегает от опасных последствий злобного языка, воспламеняющего, отравляющего все вокруг себя. А в выше указанной притче сказано, что и жизнь, и смерть во власти слова человеческого. Создавая человека по образу и подобию своему, вдыхая в него бессмертный дух жизни, Бог возвысил его над бессловесной тварью, одарив его умом и сердцем, для выражения которых дан ему Господом язык, орудие слова. Таким образом, слово есть выражение души человеческой, данной ей для прославления Творца, для служения правде Божией. Между тем, язык в жизни человеческой служит часто, почти постоянно, злобе, лжи, клевете, богохульству. Язык наносит раны, сеет вражду, убивает хуже острого меча, отравляет, вернее, самого смертоносного яда. Язык действует как скрытый враг, из-за угла невидимо. Трудно от него остеречься, трудно предотвратить нанесенный им удар. Часто трудно, даже невозможно найти источник злого, неумолимо жестокого слова, и проследить и угадать, откуда оно. Сколько зла, сколько страданий, хуже телесной смерти, были совершены языком, сколько злого семени им посеяно. Всего этого невозможно измерить, смертоносные плоды эти как будто уходят в вечность. Особенно беспощадно и ужасно по своим последствиям слово неверие, слово безнравственное, нечистое, отражающееся в молодой, восприимчивой душе ребенка или юноши. Такое слово убивает самое дорогое, самое прекрасное в жизни, заглушает доброе Божие семя в зачатке, уничтожает расцветающий цветок, затемняет ясную утреннюю зарю молодой души. Часто в порыве злобы и раздражения, под влиянием сомнения и личного разочарования мы необдуманно, без злого намерения, скажем в присутствии ребенка слово, выражающее состояние нашей души. Мы пройдем мимо и забудем про это, а впечатлительная молодая душа запомнит, примет в себя это безбожное, злое, холодное слово и отравится его ядом. Как-то особенно больно подумать, что это зло развивается и растет между людьми, носящими имя Христово и называющими друг друга братьями. И не только злым словом, но и холодным, молчаливым выслушиванием злых речей мы грешим друг против друга. Действительно, как сказано Соломоном, смерть во власти языка, и Божия заповедь «не убей» прежде всего, глубже всего, относится к нашему языку. О, если бы мы могли обуздать свое слово, или, что еще лучше, изменить свое сердце, тогда язык наш сделался бы орудием жизни, силой животворящей любви. Из сладкого источника не потечет горькая вода. Из того сердца, где обитает Бог, не вырвется ни одно злое слово, но польется хвала Богу, слова любви к ближнему. Словом искренней похвалы будем ободрять и поощрять друг друга, словом ласки радовать, словом сочувствия смягчать страдания, словом веры воспламенять сердца, словом благословения молитвы освещать всю жизнь кругом себя и в себе. Господи, измени наше сердце, перероди его и сделай источником любви и добра, и язык наш сделай орудием славы Божией и правды вечной. 28 апреля. «Возьми крест свой и следуй за мной» — Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. В одной притче усталая, изнуренная женщина, изнемогающая под тяжестью своего креста, молилась о том, чтобы дали ей какой-либо другой крест, в уверенности, что всякий другой окажется легче. Она заснула и очутилась среди множества крестов различной величины и вида, лежащих на земле. Один из них приглянулся ей, он был небольшой, украшенный драгоценными каменьями в золотой оправе. «Вот», — подумала она, — «этот крест я могла бы нести без труда». Однако, как только она его подняла, он стал давить ее своей тяжестью. Золото и камни были прекрасны, но тяжесть их была ей не по силам. Рядом лежал другой крест, обвитый цветами. «Вот этот, без сомнения, создан для меня!» — воскликнула она и поспешно взяла его в руки. Но под чудными цветами оказались шипы, которые, вонзаясь в ее тело, причиняли боль. Наконец нашелся крест простой, ничем не украшенный, не отличающийся ни изяществом формы, ни богатой оправой, на котором лишь было начертано слово «любви». Подняв, она понесла его и убедилась, что он самый легкий из всех, испробованных ею. И что же? В нем она узнала свой прежний крест, с которым так тяготилась. Господу известно, какой именно крест нам нужен и какой мы способны понести. Он измеряет его по нашим силам. Мы же не можем судить о тяжести испытаний, посылаемых нашим ближним. Томясь недостатком, нищетою, мы смотрим с завистью на богатого, но, быть может, золото и камни прибавляют тяжести к его кресту. Другая жизнь представляется нам цветущей в безоблачном счастье, но мы не видим шипов, кроющихся за чудными розами. Итак, если бы мы могли попробовать все многочисленные кресты, посланные Господом страждущему человечеству, то убедились бы, несомненно, что наших сил не хватило бы ни на один из них, кроме нашего собственного, который Господь в своей любви избрал для нас. 29 апреля. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105 стих. Когда мы проходим в ночное время через неосвещенное глухое пространство с фонарем в руках, путь наш освещается шаг за шагом. Нам виден только один шаг, то местечко, куда надо ступить дальше. Так мы продвигаемся постепенно и безопасно вперед, хотя кругом непроницаемый мрак, и, наконец, достигаем нашей цели. Фонарь исполнял свое назначение, он освещал один шаг за другим на всем нашем пути. Таким же образом Господь управляет нами. Его Слово служит нам светильником на нашем жизненном пути. Оно бросает свет на дорогу под нашими ногами и дает его настолько, чтобы мы могли подвигаться бесстрашно, шаг за шагом, день за днем вперед к намеченной цели. Не всегда светит нам яркое солнце. Нередко мы окружены непроницаемым мраком, но, не заглядывая вперед, заботясь лишь о сегодняшнем дне, мы всегда получим свыше достаточно света, чтобы этот сегодняшний день был нам ясен. Исполнив смиренно наш долг сегодня, доверимся Господу и будем терпеливо ожидать Его света и на завтрашний день. Так, подвигаясь послушно, шаг за шагом вперед, имея всегда в руках оружие света Божия на каждый день, мы с Божией помощью достигнем, наконец, того радостного дня, когда не зайдет уже солнце твое и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Книга пророка Исаии, 60 глава, 20 стих. 30 апреля. «И плат, который был на главе его, не с пеленами лежал, но особо свит на другом месте». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 7 стих. Почему эта забота о таком, по-видимому, ненужном предмете? Плат, который был на голове его, бережно сложен руками ангелов и положен отдельно. Этот плат уже исполнил свое назначение, прикрыв мертвый лик Спасителя, и теперь, после его воскресения, казалось бы, что он уже не нужен. Нет, ангелы позаботились о нем. Почему? Потому что у Господа ничего не пропадает даром, и Он сберегает и то, что носило для нас облик смерти, желая и в этом проявить свою победу. Из символа слез этот плат преобразился в победоносное знамя. Он означал собою неудачу, разрушение, смерть, отныне же будет возвещать вечную славу и жизнь бесконечна. Таким же образом и многое, пережитое с горестью на земле, проявится в вечности в новом свете. Мы научимся благословлять и славить то самое, что стоило нам наибольших слез. Погребальная пелена была принадлежностью смерти, а стала свидетельницей воскресения Христа, одним из доказательств, что тут лежал мертвый, когда-то ею обвитый и теперь восставший. И в нашей жизни многое, что казалось омертвелым, безжизненным, оживет под дуновением того, который льна курящегося не угасит. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. Восстановит разрушенное, недоделанное, недосказанное и приведет несовершенное к окончательному развитию. Тогда нам станет ясно, что минуты, казавшиеся нам потерянными, принесли наибольшую пользу. В то время, когда жизнь наша как бы застывала на месте, без цели, без пользы, Господь вел нас незаметно вперед, и великий решающий переворот готовился в нашей душе. На почве, казавшейся бесплодной пустыни, расцвела чудная долина. В то самое время, когда мы предавались отчаянию, блуждали во мраке, ангелы служили нам и выводили нас из мрака к свету, к тому чудному свету Божией любви, в котором все, даже рубище наше, преобразившись, засияет новой нетленной красой.